Глава 22. В ловушке. Мне действительно нужно было поспать, чтобы прийти в себя после сложной ночи. И я была благодарна дяде Перри, который отправил меня отдохнуть перед важным этапом расследования. Помощь Гарри в поиске разгадки была бесценной. Мало того, он любезно предложил подвести меня до дома. Всего несколько часов, проведенных вместе со странным психиатром, превратили его в прекрасного принца, способного ради меня расправиться с любым драконом. И почему я раньше не замечала его? Я помахала вслед удаляющемуся мустангу Гарри, вплыла в подъезд и направилась по лестнице к себе в квартиру на втором этаже. От усталости ноги стали словно чужими, и каждое движение давалось с трудом. Время горячей карамелью растягивалось, распадаясь на минуты. Наконец я сделала два оборота ключом и вошла в комнату по дороге, сбросив с себя пальто прямо на пол. Я чувствовала, что тело обессилило, и как только голова приземлилась на вожделенную подушку, комната сделала виток перед глазами и растаяла за тяжелыми створками век. Очнулась я почему-то, сидя на стуле. Попытка стянуть светонепроницаемую повязку с лица не увенчалась успехом. Руки оказались намертво примотаны скотчем к бедрам. Собственно, как и ноги, скованные между собой. Я трепыхалась, как беспомощный младенец, которого запеленали чересчур туго, но каждый новый рывок не приносил ничего, кроме боли. Так дело не пойдет. Лучший помощник в самосохранении — это ум. Я прокрутила в голове все, что запомнила до того, как оказаться связанной неизвестно где. По всей вероятности, я совершила роковую ошибку, не заперев за собой дверь. Зрение было недоступно, но слух и обоняние работали исправно. Пахло сыростью, и где-то очень далеко наверху звучала ритмичная музыка в сопровождении мужского многоголосья. Я все внимание направила туда, затаила дыхание и смогла разобрать слова. «Аллилуйя, аллилуйя». Сложить 1 + 1 не составило труда. Я находилась в подвале под церковью, где нам предстояло найти Маргарет Тейлор. Мне сделалось жутко. Я вообразила, как дядя Перри обнаружит мой забальзамированный труп рядом с пропавшей без вести девушкой. Я чувствовала, что сейчас в помещении, кроме шуршащих коготками крыс, никого нет. И у меня имелся небольшой запас времени, чтобы соориентироваться и придумать план, как выбраться отсюда. Но страх разгорался так быстро, будто в костер вплеснули бензина, и я совсем не могла собраться. Вдруг я услышала, как дважды щелкнул замок. Неужели я дома? Я снова открыла глаза, обнаружив темноту ткани с едва уловимой цитрусовой ноткой духов. Я лежала, уткнувшись лицом в подушку. Постельное белье темно-фиалкового цвета при ближайшем рассмотрении казалось почти черным. Я перевернулась навзничь и прислушалась. В коридоре что-то зашуршало. Я технично выдернула пистолет из прикроватной тумбочки и сняла с предохранителя, чем привела в ужас домработницу, которая с моим пальто наперевес показалась в дверном проеме. Опустив ствол, я с облегчением выдохнула. «Извини, пожалуйста, я не хотела тебя напугать». «Мисс Лиза, мне уйти? Я не вовремя?» — пролепетала уборщица. «А который час?» 3 доходит». Видно, заметив немое удивление на моем лице, она добавила. «После полудня». «А как же так? Я опоздала. Бог послал тебя, чтобы вернуть меня к жизни. Аллилуйя!» По виду Стефании было заметно, что она не поняла ни единого слова. Но $5 чаевых, которые я сунула ей в руку в качестве компенсации морального вреда, говорили на доступном ей языке. Отправляться на работу во вчерашнем костюме, не приняв душа без завтрака, было за рамками моих правил. Но еще непростительнее было опоздать. Я только-только ухватила шанс стать полноправным членом команды и не готова была упустить его, как воздушного змея в детстве при первом же порыве сильного ветра. На ходу я прослушала голосовое сообщение, оставленное Такером, спустилась и взяла такси до Троицкого собора.